165. Понимать устремление общее значит построить храм нового мира. Устремиться, взаимно питая друг друга, будет уже пониманием учения. Такое устремление ляжет как путь к миру огненному, но нужно иметь мужество взглянуть на огонь, признать его единственным питанием своим.